Мы начинаем пятый урок части пятой Маты Вело Маты. Орпними, левая колонка, последняя, последний абзац. Видиазо и Мигахашувот Бьотер Бхохмазу Улекаман Мархива Рава Этиньян Газелы Холь Пратав Викан Гу Метабер Ракбадерах Клаль Веомер Шалият Газон Шелякомат Кетер Дегув Ламитахат Хамалхут Шельрош Горем Легиткалут Ора Кетер Бифхинат Кли Малхут Шельрош Ушней Гиткалут Галлу Шегем Двоеточие Гиткалут Зон Декетер шель гагов батахата малхут дерош. Бамаком ор. Следующая страница. Реш цади вав ор. Пними правая колонка. Гакетер дегув. Вид калут ор гакетер шель гагов бекли гамалхут ацма. Гем гормим шияле гашореш. Дега Малхут, Шепирушо, Гамасах, Гакалюльби, Хли, Малхут, Шельрош, Эль Маком, Гашореш, Шель Гаисод, Дагайну, Бифхинат Авиют, Дипхина Гимин. Кмо Шикатувзе, Баор. Возвращаемся на нашу исходную страницу, левая колонка, последний абзац. Видиазо, и вот это знание, этого принципа, о котором мы говорили на последнем уроке, последний абзац, собственно говоря, предыдущего урока, или же абзац выше, один абзац выше того, с которого мы начали этот урок. Он говорит, выйди я зо, и вот это знание этого принципа. И мегахашу, вот бьотер, она из самых важнейших бахохмазо в этой мудрости. Я в Кабале. Улыкаман Н. Ниже, а ниже, далее. Мархива рав эти няна зе лихоль протав. Равность. Ари рассматривает, расширенно рассматривает этот аспект во всех деталях. В Кан, а здесь, в этом месте, где мы сейчас находимся. Умедаберак Бадерахклар, он говорит только в общих чертах. Веомер и говорит. И здесь обязательно надо слушать внимательнейшим образом. Шалият газон шель гакомат кетер дегув, что поднятие зон уровня кетера тела, то есть этих двух решимот. Ламитахат Амалхут Шельрош на место под Малхут головы. Горем вызывает Лагит Калут Ора Кетер вызывает включение света Кетера в аспект клии малхут, головы. Мы говорили, помнишь, на предыдущем уроке в конце, что все поднимается, если тело утончает себя, то есть с одной ступени в другую сторону утончения, вверх, то есть, то и шорашим, то и корни также поднимаются, соответственно, этому, этой степени утончения. И вот что он говорит нам, что вот когда вот эти два решимот от кетера тела поднимаются, значит, поднимаются под малхут головы, то там стояло, там стоит свет кетера. И вот он этим самым, они, этот подъем этих зон туда под малхут головы, он вызывает подъем вот этого света кетера, который стоял под малхут головы, к в кли малхута головы. Ушней гиткалут галалу, и два этих включения, которые он их перечисляет, двоеточие, гиткалут зон де кетер, включение зон кетера тела, бетахата малхут де рош, в место под малхут головы, бамаком, на место, место, на место света, следующая страница, правая колонка, орпними, на место света кетера тела, да, который вышел и уже не вернется, остается там. Выйткалут ора кетер, и включение света кетера тела в кли самой малхут, гем гормим, они вызывают то, шиялеа шорыш де малхут, чтобы, что корень малхут поднимается, то есть корень малхут, что это корень малхут, корень малхут, или что это означает, то есть масах, а калюльбе кле малхут шейрош, масах, который включен в кли малхут головы, поднимается эль макома шореш аля исот, тоже поднимается к месту корня исода. Гайну, то есть бифхинат авиюд бифхинат гимель, то есть в аспекте авиюта третьей стадии. Кмо шикату все баора, как это описано, написано, сказано, расширено в расширенном виде. Понятно, вся цепочка, то есть все это поднимается. Шорыш кетер ильон, машпия лемата гайн, ашпаа рахава бадерах зивуга кеделехо лида тольдот шэм аэсэр сферот дэй паштут бэд аникра парцуф аба дэ ак анифхан левхина тольда убэн эль парцуф аришон дэ ак. Каждое слово у него на своем месте. Ни одного слова у него нет излишнего. Поэтому нет никакого объяснения и другого объяснения, чем объяснение Орпними. Достаточное, вполне достаточное объяснение он дает, и никакого рава больше не надо. Понятно, я только передаю это, провожу это только для, к тебе, а пояснения, у меня, какие могут быть пояснения? Он полностью все разъясняет до самых деталей. И в то же время это, начиная с со времени Баальсулама, никому не давалось. И по причине, о которой я уже упоминал. Шореш кетера эльон машпия лемата. Корень высшего кетера дает изобилие вниз. Айну. То есть ашпаа рахава, то есть расширенная давание, если можно так выразиться, расширенное изобилие бадерах зивуга посредством зивуга, кедейлогалит тольдот зивуг, который, чтобы произвести потомство. И вот что, которое потомство, что это потомство 10 сферот второго распространения, которое называется, второе распространение называется парцуф Аб, второй парцуф Адама Кадмона, а Нифхаан, который считается как производная, потомок и сын первого парцуфа Адама Кадмона. Понятно, да? Значит, сейчас, во втором парцуфе, вот эта вся часть, которую мы сейчас проходим, пятая часть, она начинается со второго парцуфа. Вот здесь имеет место вот это явление маты в ило маты. Входит и не входит. Дальнейшее развитие кли и самого творения. Творение это и есть кли. Следующее за первым распространением, за парцуфом Гальгальта Адама Кадмона. Ахана летахтоним лекабель гайну тикуна массах баофен Шигирауй умухан легиздавек им орайльон. Ари говорит, аханал это кто ним, теперь уже есть подготовка у нижних, готовность и подготовка у нижних, чтобы получать. Что это значит? В чем заключается эта готовность и подготовка к получению у нижних? Айну. То есть тикуна масах. То есть у них уже есть установление масаха. И из этого можем великие постижения иметь. Смысл. Какой смысл у нижних? Что они? Какая подготовка? И что это означает готовность к получению? То есть уже есть масах. Еще раз. Гайну тикуна масах, то есть установка, установление масаха. Баофен таким образом, шиерауй, что, чтобы она была нижней, чтобы был пригодным и готовым у мухан. Лиздавек им орельюн, вступить в зивуг с высшим светом. Точка. Кому? Шикату лега лекаман, как ниже написано и сказано. Следующий фрагмент. Ануква шеля кетер нехлелет бэгазахар. Пируш. Шазиву газе эйну наса альришиму депхина гимель. Шихи пхинат Некиганекива. Эла шанаса аль пхенат решимо де пхена далет. Шагу пхената захар де кетер. Анука шеля кетер, нуква кетера. То есть решимо, да, решимо нуква кетера. Не повторяет каждый раз это же самое. Поэтому надо быть очень гибким при прослушивании и понимании текста. Иногда он говорит решимо, он сказал уже, не будет каждый раз говорить то же самое. Он говорит там, а нуква шеля кетер, нуква кетера. Нехладат базахар включается в муж, то есть женская составляющая, женское решимо кетера включается в мужское. И он поясняет, что это значит. Пируш. Пояснение. Ша зивуга зе, что этот зивуга, эйну наса аля решимо депхина гимель, не был, не имел места, дословно, не сделался, не произошел на решимо третьей стадии. Что это аспект нуквы, некива, что это женское, как сказано выше. А был сделан альбхинат решимо депхинадалет. А был сделан на аспекте решимо четвертой стадии. Шубхинат за захарда кета, что это аспект мужское кета. Видишь, было два решимо, мужское и женское. Вот на него, на мужское было здесь сделан звук аваляны кива, нехлелет ему, багарата звук, мошит баэр лифады. Но женское решимо, оно включается в него, дословно с ним, в свечение зивуга, как это будет объяснено далее, дословно перед нами. Мы поднимаемся вверх на текст, в текст Эц Хаим от Зайн. Уперу шайнян. И гиней еш кама клалот. Двоеточие. Алаф. Кашар ягью бету рот бабет килим. Коли хад бифнаят сму. Вахарках. Кашар их насу бет гаурот бекли эхад. Зе икаре Клалут шенихлаль зебазе векли эхад. Точка. А вот здесь сейчас он нам объясняет, ай, какие виды включений есть одного в другое. В общем плане. Всегда смотри, где общий план, где конкретное, где детальное. Пояснение. Зайн. От Зайн 7. Уперу шайнян. И пояснение этого аспекта в том, что кигиной, что вот есть еш кама клалут. Есть ряд несколько включений. Типа включений. Двоеточие. Слово тип он не указывает. Просто есть несколько ряд включений. Алеф. Первое. Решен, можно сказать. Есть первое. То есть числительное может порядковое быть. И вот порядковое, если мы переводим порядковым числительным, это будет решен. Кашер Ихью Бет Орот Бет Килим. Первое, это когда два света будут в двух килим. Коли хапив на яцмо, каждый сам по себе. В ахарках, а затем. Кашер их на суб это урод беклия эхат. Затем, когда два света будут введены в одно кли, за икара это будет называться клалут, включение. Шенихлаль зе базе, что один включается в другой, в одно кли. Точка. Понятно? Это один тип включений. Как в духовном происходит включение двух светов. Каким образом? Точка. Вы одьеш мецьют ахер. Вы гу. Бегьет бхинот беторот эйлу. Захару де кива. Бабет килим. Шааз яре. Яра лагем. Маша готов бапарашат трума. Дав куф мем зайн. Ки аз еш бахем сот агава. Пируш. Ки нихлаль гаярат захар банекива. Вишнеем бакли эхад. Вихен хозер гаярат нуква. Лейкалель бекли шель Азахар. Точка. Вот, ешь, мыцю, так далее. Есть еще другое. Другое существование. Другая реальность, то есть другой тип включений. Вэу бьет бхенот бета урод эйлу. И это, когда аспекты двух этих светов Захар внекива, мужское и женское, бабет килим находится в двух килим, шаас яра лагем, что тогда случится у них то, что написано в главе Торы Трума, но в Зогаре, который поясняет эту главу истории. Дав страница Куф Мем Зайн 147. Ки аз еш бахем сот агава. Ибо тогда есть у них суть любви. Пируш. Пояснение. Кинехлаль гаарат захар банекиева. Ибо свечением мужское включается в женское. Ушнеем баклиехат. И оба они в одном кли. Вахенхозер гаарат нуква. И также свечение нуквы включается затем в кли. Мужское. Точка. Арей гем далет урод. Двоеточие. Бет бахоль кли клолим зе базе. Вгем сод далет отиот шель агава. Арей гем далет урод. Вот, так вот, это четыре света. Бет, бахоль, кли. Два в каждом кли. Понятно, мужское и женское в одном и в другом, она в одном мужское включается в женское, а в другом кли женское включается в мужское. И он говорит нам, четыре света. Бет бахольб кли, два в каждом кли, клулим зебазе, которые включаются одно в другое. Вэмсот, и вот это суть четырех букв слова Агава, любовь. Видишь, слово Агава, любовь. И вот эти четыре буквы, они это передают, вот это, эти четыре света со значением слова Агава, любовь. Мы опускаемся в Орпними. Опускаемся, когда я говорю опускаемся или поднимаемся, я имею в виду, как говорится, в прямом смысле, так и в переносном смысле. Когда мы поднимаемся, говорю, поднимаемся вверх в текст Эцхаим, то это и есть и духовное поднятие, ибо источник для Орпними – это сам Эцхаим. А когда я говорю, мы опускаемся в Орпними, то, конечно же, при всем блеске божественности, истины, этого пояснения, комментария Орпними, внутренний свет, он ниже, чем сам текст Эц Хаим. Я ниже, потому что он и это и весь смысл в том, чтобы он был ниже, потому что и для этой цели он и поясняет нам, чтобы нам мы могли понять, потому что не только понять, чтобы мы могли получить свет, неимоверный свет Эц Хаим, нужно нам объяснить. И в этом есть гигантский свет в Орпними. Но он уже для нас как бы с некими абажурами, которые застилают как бы яркость, ослепительность света, духовного света от Эц Хаим. Орпними, правая колонка, ссылка буквы от Зайн. Клалут Ришон of Алеф или Алеф. Вехуле. Бет Орот Бабет Килим. Вехуле. Шенихлаль зе базе бакли эха. Ссылка от Зайн 7. Клалут Алеф. Первое включение. И так далее. Бет-Орот. Два света. Бабет-Килим. В двух Килим. Вихуле-Эн. И так далее. Шинихлаль-Зе-Базе. Что одно включается в другое. Бекли-Эхат. В одном Кли. Давай точь. Пируш. Киколь пирута рухани. Гу алидей шинуя цура. Вихоль хибура рухани. Гу ашваат ацура. Точка. Она повторяет нам. Бьет здесь, вставляет здесь один из самых важнейших основных принципов духовного. Пируш, пояснение. Киколь пиру да рухани, ибо все отделение духовное в духовном, это алидей шинуя цура из-за различия свойств. Вахоль хибура рухани, а каждое духовное единение у ашва это цура, оно это одинаковость свойств. Точка. Велахен. Им лемашаль ор эхад. Мелубаш бифхина далет. Вашини бифхина гиме. Арей ген нехшавим лишнаим. Шарей шинуя цура шибагем. Мавдиль бейнеем. Венифхан, шехем бет урод, нифрадим, лацмам, бабет килим. Точка. Правая колонка после точки. Вылахен, и поэтому. Им лемашаль, если, например, ореха дамелубашба в хинат далет. Один свет одет в четвертую стадию. Вашей не, а второй. Бевхинаким, в третью стадию. Арей, гемних шавим лишнаем, то они считаются как два. Шагарей шинуя цура, ибо что вот, ибо различие свойств, которые в них, мавдиль бейнаем разделяет, делает разделение между ними. Вы не в хане считается. Шагем бету род, что это, что эти два света нефрадим лацмам, а разделяются, сами разделяются на двое, на два килим. Разделяют себя на два килим. На двое килим. Понятно, да? Точка. Важнейший принцип, видишь, соответствие по свойствам. Нет соответствия, нет ни о чем разговаривать. Аваль баша шаниздаке как лиды пхина далы. Ваниш аргам кен бифхина кими. Иней аз нихлалим бета килим ванасим лекли эхад лихютам шнейхем бацура шава вехен бето бхаурот нихлалим зебазе бхаратам афальпи шемитсад моцаам мифхинат аэсэр сферот де ор яшар Гема шней миним. Кигон шезе руах везе нефеш. Точка. Аваль башаа, но в момент, в тот момент, шениздаке, как ли дипхина далет, когда кли четвертой стадии утоньшилась, венишар гамкен и остался также в третьей стадии, то есть он же утончился до третьей стадии, и остался также в третьей стадии. Иней аз, то тогда нехвалим бета келим, тогда двое келим включаются друг друга в наосим лекли ахад, и становится одним кли. Лихетам шнегем бацурашава, ибо они оба в одной, с одним, дословно, в одном свойстве. располагают одним свойством. Вехен бет аурот, и также два света, нехлалим зеба зеба аратам, включаются одно в другое, в другой, в их свечении. Это что-то новое, что мы изучаем сейчас. Что то же самое есть со свечением. Если у них одна и та же стадия свечения, то и они так же, как и келим, они совпадают, включаются друг в другу, друга. Афальпи, несмотря на то, что мицат моцаам, что со стороны их выхода, откуда они появляются, выходят из десяти сферот прямого света. Эмашнеминим, они два сорта, два типа. Кего, например, шезе руах, везе нефеш, одно руах, а другой нефеш. То есть, может быть, одно руах, а другое нефеш. Но в какой-то момент, когда у них есть, то есть вышли, понятно? То есть вышло одно из десяти сферот прямого света как руах, а другое вышло как нефеш. Но в определенном состоянии они приобретают единство свойства и накладываются друг на друга, включаются друг в друга. Это очень важно, что мы учим сейчас, что не только келим, но и света в них тот же принцип применим. Бет урод вехуле. Бабет келим вехуле сот агава. И последний фрагмент из этого ота. Бет урод, два света и так далее. В двух келим и так далее. И это суть агава, любовь. И что мы видим, как мы учим, что такое агава, что такое любовь, это уже все, как сказать, рефлексия, как бы рефлектирование того, что ты видишь, читаешь здесь в духовном, можешь уже это также проектировать и на любые, на форму любви, какая должна быть, что такое любовь в корне явлений, в структуре мироздания. Айну, хината зивук Денешикин. Вейтбаэрбима кому. Айна, то есть аспект зивуга Денешикин, зивуга поцелуев. И это будет объяснено в своем месте. Поэтому мы не будем тоже забегать. Есть зивуга. Я в П, во рту, да, как мы называем в П. Называется зивуг нешикин, зивуг поцелуев. А есть зивуг есудот. Я через есуд. Мы поднимаемся вверх на Кецхаим от Хет. Вы от еш мин клалут ахэ. Вегу зе гамициют шеану бу шехем бет орот бильти килим шехем зон шеле кетер шалу лимала ве эйнам бекли. Точка. То есть еще раз повторим то, что в предыдущем оте было Зайн. Он говорил нам только об одном типе. Я немножко, может быть, сделал тебе впечатление, создал, что это разные типы. Это было разные два варианта, как бы два варианта включений. но одного типа. Поэтому он им говорил нам, что всего четыре света, как он говорил. А теперь он говорит о другом типе включений. То есть мы до сих пор увидели включение в килим. Да? Света включаются в килим, и либо каждый находится свет в одном кли, так? Либо свет одного кли включается в другое кли с другим светом. Получается, что они включаются в одно кли. Но, слушай внимательно, но все, что мы учили, это включение внутри килим. У каждого есть свое кли, или оба включаются в одно кли. Это вот, что мы сейчас учили от Зайн. А теперь слушай внимательно, что он говорит сейчас об этом другом, втором включении, то, которое оно применимо именно к нашей ситуации с этими двумя решимот, которые вышли из килим. Как мы помним, да, они были два решимот в кли кетера, и они поднялись из тела и поднялись, стали под на место под Малхудерош. И под ней тоже был еще стоял свет Кетера. То есть они вышли из Кейлим. И вот об этом сейчас он объясняет нам. От Хет. В от еш восьмой от. В от еш мин клалут ахер. Есть еще сорт включения, другой сорт включения. Вегу замицют, и это та реальность, в которой мы находимся. То, что мы изучаем. Шагем бета урод бельти килим, что это два света без килим. Шагем зон шелакета, что это зон, то есть решимот, конечно, зон кетера, Шалула мало, которые поднялись вверх, вейнам бакли и не находятся в кли. Точка. Киклалутам. Аз. Запятую можно убрать. Ихье бифхина шикаблуга разо бизо. Везе клалут шлаем. И вот это, как сказать, это самое то, что совершенно непонятное тем, кто изучает и даже преподают Каббалу, вот это явление, оно сразу затуманивает мозги, а у них же только мозги работают. Как может быть это все что-то нечто без одевания в килим? И на этом тогда прекращается изучение. Поэтому здесь надо идти выше знания. Дать, позволить высшему, высшей мудрости войти в тебя. Кихлалутам, аз ее бифкидат, ибо их включение тогда будет в аспекте, что икаблуга ара зомизо, что они получат свечение одно от другого. Везе клалут шалагем, и вот это и есть их включение. Мы опускаемся в Орпними, левая колонка, ссылка буквы хет. Амитсиют шану бо шэм бет урод бельти килим. Двоеточие. Ссылка буквы хет. Восьмая. Амитсиют шану бо. Реальность, в которой мы находимся. То есть наш случай, в котором что мы изучаем здесь. Шаэм бету род, что это два света, бельти килим, без килим. Двоеточие. Мы, конечно же, путает человека, когда он заучил, что эйн ор бли кли. Мы же учили, правильно? Многократно, что нет света без кли. То есть невозможно постичь свет без кли, без одеяния в кли. А здесь мы изучаем нечто. Это все было рассказано правильно, что нет света без кли. То есть имеется в виду творение никак не может постичь свет иначе, чем оно, чем свет оденется в его кли. А здесь мы еще в этом, во втором распространении, мы изучаем нечто грандиозное, но это еще потому, что еще не было понятия, еще не было настоящего кли, это еще процесс становления кли. И вот мы видим, как эти решимот вышли, и у них вышли из килим, и теперь у них есть решимот, свечение без килим. Это даст нам также и силу постижения выхода души Иешуа к Творцу, к Отцу, как мы говорим. Причем там он остается без тела. И этим самым, именно этим самым может светить нам, через него приходит к нам Руах Акодыш, Святой Дух. Так просто я немножко задел эту параллель. Провел. Потому что здесь, что мы изучаем, здесь самые основы, корни корней явления освобождения, спасения, творения. Ссылка буквы хет, как мы говорили, наш фрагмент после двоеточия. Кикан немцаим азахар ванекива бифхинат алия михамат издакакут амасах миколя виют шаябу вейшва цурату Элямат сильный гамры, каналь, вейлу, а захарваны кейвады кетер, эй нам эла решимот шекатот, шейн бахема виют клаль, эла мишум ше Аю микодем бифхинат и тлапшут богов, аз бакумат кетер, зе бакумат кетер тегув, визо бакумат хохмаши богов, алькен, ану механиму там, башем захару не кива канал. Просто потрясающе, о чем он говорит нам. Какие духовные, величайшие духовные постижения, открытия, все это раскрывается при чтении вот этого, что он нам говорит, какие объяснения, также выхода души вне, за пределы тела. Двоеточие. Кикан немцаим азахарвены кейва бифхинат алия. Ибо здесь находятся мужское и женское в аспекте подъема. Мехамата гиздакут из-за утоньшения масаха от всего авиюта, который был в нем. Шейшва цурато. Слушай, что говорит он. Шейшва цурато эля маацилы гамры. Что привел в соответствие свое свойство в полное соответствие свое свойство с Создателем. Дословно, привел свое свойство в одинаковость, полную одинаковость, идентичность, одинаковость с Творцом, с Создателем. Мы видим, что это возможно. Мы видим здесь истоки вот этого полнейшего утоньшение себя, и тогда соединяемся мы с самим Создателем. Каналь, как сказано выше. Ваэло захарвены кивады кетер, и вот эти мужское и женское кетера, айнам эларишимот шикатот, они только тихие решимот. Смотрите, что он говорит там. Тихие решимот. Шаэнь баэм авиют клаль. Что значит? Что у них вообще совершенно нет авиюта. Эла мишум. Но так как шагаю микодем, но так как они прежде этого были в аспекте одевания в тело, они же вышли из тела, то есть одевались в тело. Зебе комат кетер дегуф. Одно решимо из них на уровне кетера тела, а другое, то есть мужское, а другое женское на уровне, в уровне хохма тела. Алькен, поэтому анумаканиму там мы называем их именем мужское и женское, как сказано выше. Понятно? То есть, когда они... Смотри, что он говорит нам. Какая глубина, бесконечность. То есть, теперь, когда они вышли уже из тела, у них совершенно нет авиюта. Какой разговор может быть о мужском и женском? Понятно, о чем он говорит нам, что нет уже здесь мужского и женского. Но так как они в силу того или в силу того, что они вышли из тела по имени того, что они вышли из тела в разном обличии, в разном уровне, один в мужской в уровне кетера, а женское в уровне хохма тела, то поэтому мы их называем еще мужское и женское. Но здесь, когда они вышли, нет у них никакого авиюта. Они тихие решимот. Нет признаков мужского и женского в действии. Точка. Вызе Шумедае Карава Лашмияну кан. Шехем бет урод бильтикили. Шехем зонды кетер шалу лемала точка. Везешем это яка рав. И это то, что уточняет рав. То есть ари лашмияну кан, чтобы нам дать знать здесь. Чтобы сообщить нам здесь. И он цитирует его слова. Шехем бет, что они два света, бильти килим, без килим. Шем зон, что это зон кетера, которые поднялись вверх. Точка. Дайну. Следующая страница. Реш цади зайн. 297-я. Орпними, правая колонка. Кабувар. Шэнь базон эйлу мифхинат килим вело клюм льетам басот алия. То есть, понятно, когда поднимаются решимот, то там не видно. Там, по сути говоря, уже ни мужское, ни женское. Все, когда поднимается, утоньшаются килим, утоньшаются масах, прошу прощения, утоньшается, то без килим нечего, никакого разговора нет о мужское или женское. Еще раз смотрим предыдущая страница, наша последняя левая колонка после точки. Дайну, то есть, камвар, как объяснено, шэнь базон эйло, что в этих зон нет абсолютно ничего от аспекта килим. Летам басот или я, так как они находятся в процессе, в сути, подъема. Очень-очень важный принцип у нас, для нас. Что поднимается? Видишь, поднимается решимот и килим. Поэтому у них килим при подъеме не имеется. Есть это. Пятый. Есть время. Еще интересное само ад. Да. Сам слово ахава, да? Да. Во-первых, гематрия 13, а во-вторых, смотри, как стоит аб, то есть не тот, я имею в виду, не абса, он объясняет, а аба. В другом месте он объясняет. Смотри, аба, бины, бины и малхут. То есть это, собственно, ахава есть имя Творца. Это я так увидела. Ну хорошо, еще он объяснит. Сейчас закрыли уже. Так. Цохор у меня уже есть на эту неделю. Не будем тогда цохор делать. Не надо мешать. Нет, цохор у нас есть уже. Мы цохор лучше сделаем в уикенд. Ох, сейчас, потому что я не могу. Потому что я совершенно как будто бы два... Понимаете, что я сказал? Мы сделаем в уикенд. Уже на этой неделе у меня есть Зохар. Поет уже? Ну, наверное, надо идти делать.